Итак, последний раз. Да или нет? Мы устали от длинных фраз. Будет ответ. Будет ответ. Нет, никогда. Свой выбор сделал я. Я слишком долго ненавидел вас, чтоб полюбить из страха. Пусть я умру, заплачет птица белая, но песня воскресит меня из праха. Из глубины отчаяния надежды камень высечет и закричит молчание. И восхождение ввысь начнет свобода всех певцов, предателей клиня, она прикончит псов. Не купите меня! Что стоите, бейте, рот ему заткните, бей по глазам, пусть попросит смерти. Бей по рукам. Бьют по рукам народа, которые землю ласкали. Бьют по глазам народа, которые небу смеялись. Бьют по сердцам народа, которые счастья искали. Убивали певцов народа, но песни их не кончались, не кончались. В кровь бей сильней, в кровь бей сильней, в кровь бей сильней. Кровь бей сильней. История, которую казните, вновь произойдет. Народ, который брошен в тюрьмы, вновь восстанет. И гимн свободы солнцу вас поет. Победа будет с нами, победа будет с нами. В кровь бей сильней, в кровь бей сильней, в кровь бей сильней, в кровь бей сильней. Убийцы, разрывающие совесть своей страны на тысячу кусков, как свора бешеных голодных псов. За кость готовых растерзать друг друга, сплелись в объятиях ненависти скука и породили племя подлецов. Кровь бей сильней, кровь бей сильней, кровь бей сильней, кровь бей сильней, кровь бей сильней, кровь бей сильней, кровь бей. Мы мертвое тело бьем. Он мертв, безнадежно мертв. Я с палачами, я сам казнил своим молчанием балладу пыли и чудес. И я в одной упряжке с псами, и нет певца, и нет страдания. Свободен, наконец, великий Боже! Он свободен, наконец! Зачем мы здесь? Ты слышишь плач? Это плачут вдовы и матери погибших. Они с утра здесь ждут известий. Я боюсь. Не бойся, мы вместе. Ничего не случилось. Ничего не случилось. Завтра снова откроются двери кино. Нам хозяин окажет дежурную милость, а кумиры докажут, что всем все равно. Ничего не случится, утро снова лучится. Чашку крепкого кофе и хлеб с ветчиной. Ничего не случится, если даже тупица, если даже убийца будет править страной. И унизив народ, обесчестив поэтов, состригут на аренах пулеметы траву, не откроется рот. Они знают про это, и не стерпим все это. И склоним главу. хотите лимонаду? Салют, Люсия, хотите лимонаду? Жара нет сил, хотите лимонаду? Он жажду утолит, вот все, что сердцу надо, когда оно болит. Не надо, торговец, не вылечишь сердце убитого болью разлуки. Не надо, торговец, не выискать средства. Люсия, возьми себя в руки, ты правду свою любовью, Сесилия, Люсия. Действительно не стоит, зачем пришли сюда вы? Тут горести и покои, а в них могилы славы. Певец не знает страха, и черт ему не брат. Скоро будет с нами, как люди говорят. Люсия, будь женщиной, Люсия. Тебе это песня певца. Проклятие судьбе, проклятие судьбе, ты будешь сильною до конца. Сказал певец Люси, передай, что смерть принес торговец лимонадом. Нет! Нет! Ты слышишь крик земли и преданного солнца стоны. Люсия, я любил певца, а этих женщин плач. Люсия! Да, я Люсия, я была Люсией. Певца убили, и Люсии больше нет. За что ты обрываешь струн нежные лучи? Утихни, сердце, боль, пусть трусость замолчит. И убить меня не в силах. Казнить певца, всех женщин превратят они в Люсию, не знающую сна. Нет, нет, Люсия, твое предательство мне стоило отца. О, Господи всесильный, кто воскресит певца? Чего он достоин? Смерти. Чего он достоин? Смерти. Чего он достоин? Смерти. Чего он достоин? воин смерти! Не верьте ей! Не верьте! На помощь, сержант! На помощь! На помощь, сержант! На помощь! Таким, как я, не умирать! Я полюбил вас предавать! Предал бы всех, если бы мог! О, ненависть! Мой бог! А ты побывал на двух сторонах баррикады! За это с обеих сторон не будет тебе пощады! Я буду вас предавать, я буду вас убивать, предал бы всех, если бы смог, о, ненависть, мой бог. Сержант, вот этот лейтенант, он рассказал, что я, он тайну разгласил. Взять его. Больше нет сил. Прощай, Люсия, прощай, Люсия. Как твое имя, как твое имя? Я родился в деревне Уант, мать звала меня. Часы отсчитали мгновенья, отложили мгновенья на счетах забвенья, слезами терпенья, радугой. Бил, бил по струнам сознания, и звон заглушил, и звон заглушил поруганной песни рыдания. свободы, а счастье запоет, придет наш день придет. Наш праздник достижим. Свободы, а счастье.